Между девочкой и мальчиком завязалась бурная дискуссия, которая завершилась потоком слез и обнимашками. Процесс примирения Салем не считал нужным наблюдать. Подобное можно увидеть в бразильских сериалах, и там игра актеров будет лучше. Главное, Гарри оставил ему сверток с мантией-невидимкой и зельями. Салем договорился о встрече с Блэком поздней ночью. Затем Сириус с Крестником отбыли домой, а кот остался у Гермионы. Ночью, когда все крепко спали, Салем стащил у девочки маховик времени. С этим артефактом и свертком он выбрался через форточку на улицу и покидал вещи на газон. Внизу его поджидал Сириус Блэк. К моменту, как кот спустился к нему, тот подобрал артефакт и сверток. «Что это?» Разглядывал он песочные часы. «Это маховик времени. Он позволяет путешествовать в прошлое. Принцип работы простой. Берешь меня на руки, надеваешь цепочку нам на шеи». Салем рассказал Сириусу о заклинаниях для вызова меню и о том, как выставлять желаемое время перемещения, и обещал научить самим чарам позже в спокойной обстановке. Вторая версия виртуального пульта управления у Гермионы получилась намного лучше первой. По крайней мере, он пока еще не глючил. Сириус фонтанировал восторгом от того, что ему в руки попал столь крутой артефакт. «Это же мы можем отправиться в прошлое и спасти Джеймса с Лили. Сириус, нельзя менять известное прошлое», не успел собеседник расстроиться, как Салем продолжил. «Чтобы их спасти, не изменив прошлого и не разрушив вселенную, тебе придется изрядно постараться». «То есть это возможно?» — с надеждой уставился на кота мужчина. «Они погибли?» «Да», — кивнул Блэк. «А кто-то видел момент их гибели?» Поскреб щетину волшебник. «Разве что темный лорд и Петтигрю, но последний не точно». «Тогда шансы есть», — кот быстро родил идею, которой поспешил поделиться. «Для начала необходимо создать двойников покойников. Перед самой их гибелью, незаметно для наблюдателей, живых людей следует подменить на клонов. Ну и куда-то нужно деть спасенных, потом переместить их в будущее к нам, чтобы не ломать вселенную. И еще я думаю, что Гарри не сам спасся, о его защите тоже стоит подумать. В общем, не сегодня. Сначала подготовка, а потом спасение». «А Регулуса?» — Сириус смотрел на кота, как на спасителя. «Брата моего тоже можно спасти, я думаю, да», — нахмурился кот. «Если Кричер видел, как того затаскивают под воду, мы можем вытащить его из воды после исчезновения домовика, но тоже понадобится подготовка. Сначала стоит выяснить, где утопили твоего брата. Человека с высокой вероятностью на успех можно откачать через 3 минуты после гибели, с меньшей вероятностью такое реально и позже. Так что следует подготовить реанимационные заклинания и тому подобное. Ну и саму операцию продумать. С этой штукой мы можем все». С восторгом разглядывал Блэк маховик времени. «Почти все», — отчасти согласился с ним Салем. «Только учти, что у нас времени до утра. Гермиона не должна заметить пропажи. Но когда у тебя в руках пульт управления временем, то несколько часов можно превратить в вечность. Нужно скорее спасти Сахатова и Рига», — радостно оскалился Сириус. «Нет», — покачал головой из стороны в сторону кот. «Сначала нужно помочь мне вернуть человеческий облик, а для этого следует отправиться в другой мир и в его прошлое. Я научу тебя чарам перехода между мирами». «В другой мир?» — выпучил глаза Блэк. «Ну да, в другой мир. С тобой, Салем, жизнь перестала быть скучной», — широко оскалился в счастливой ухмылке Сириус. «Но почему другой мир? Это вообще реально? Потому что я маг из другого мира, превращенный в кота и лишенный доступа к своей магии. Домовые эльфы же тебя не удивляют, хотя они тоже из другого мира. Я о них как-то не задумывался в подобном ключе», — развел руками в стороны Блэк. «А ты уверен, что у меня получится заклинание межмирового портала? Я же не аппарировать, не телепортироваться не могу». «Вот и проверим», — Салем наглым образом забрался на руки Сириусу. «А пока давай отправимся в прошлое и будем тренироваться». «А насколько в прошлое?» — задумчиво разглядывал виртуальное меню Блэк. «Думаю, для начала хватит и 3 лет. Тогда же ты сидел в тюрьме, так что с самим собой будет сложно пересечься». «А-а», — начал было Блэк. «Нет», — прервал его Салем. «Себя освобождать нельзя, иначе вселенная сделает бах». «Жаль», — поник головой мужчина. «Плохо, что ты не умеешь телепортироваться. Нам нужно время на подготовку. Мы бы смогли отправиться куда-нибудь в другую страну и обосноваться в отеле или в бунгало на берегу океана, пока готовимся. А так придется искать базу в Лондоне». «Мы можем воспользоваться моим домом», — предложил Сириус. «В твоем доме живет Кричер. Если мы покажемся ему на глаза, то можем изменить историю к худшему». «Я имел в виду другой дом», — — продолжил Блэк. «У тебя есть еще один дом, и ты молчал?» «Ну, протянул Сириус. Он поменьше и наверняка сильно запущен. Мне его подарил дядя Альфред после того, как я ушел из дома в 16 лет. Он мне еще оставил прилично денег. За это моя мать на него разозлилась и выжгла его с семейного гобелена. Она не только на него злилась, насколько я помню ваш гобелен». «Ты прав, Салем», — кивнул Блэк. Он направился к своему мотоциклу, который припарковал вдалеке, чтобы не шуметь под окнами Грингеров. Под ее раздачу попала Андромеда за то, что вышла замуж за маглорожденного волшебника. Но она лишь повторяла за другими моими безумными предками. Они даже Финеаса, который сын директора школы, выжгли с гобелена. Его отец лично это сделал лишь за то, что тот боролся за права маглов. «Сириус, можешь не продолжать. Я уже понял, что у вас веселая семейка. Мне с такими волшебниками, к сожалению, приходилось часто контактировать. Представляешь, когда я недавно набирал приспешников лет 15 назад, заявилась ко мне такая ведьма и предложила пойти убивать смертных. А я ей говорю: 80-е на дворе, уже давно никто не убивает смертных. И ведь я остался непонят. Вот поэтому я и ушел из дома», — вздохнул Сириус. «Там меня такие маги окружали. И таких ретроградов много», — продолжил кот с возмущением. «Некоторые из них даже современного оружия не признают. Хотя какая разница? Прикончат тебя заклинанием, саблей, пристрелят или подорвут на мине. Результат один и тот же». «О, да», — протянул Блэк. «Полностью с тобой согласен. Когда я глубоко погрузился в магловский мир во время ремонта, я был шокирован их достижением. Ты знал, что у них есть бомба, способная спалить в пепел целый город? Ядерное оружие?» — хмыкнул кот. «Я знал о нем с самого момента его разработки. Все же одно время я был писателем-фантастом и интересовался научными достижениями, чтобы на основе этих знаний создавать вероятности развития технологии и красочно это описывать. А оружие мне всегда было интересно с тех пор, как я взял в руки первый меч». Сириус усадил кота перед собой. Он хотел наколдовать ему шлем и байкерскую одежду, но стоило ему достать палочку, как кот произнес: «Стоп, ты же не собирался сейчас колдовать? Вообще-то, это именно то, что я собирался сделать», — ехидно заметил Сириус. «Пес, у тебя память как у канарейки», — уничижительно посмотрел на него кот. «Я же тебе уже говорил не колдовать возле домов детей волшебников». «Ну, мы вроде как отошли от дома той девочки», — смущенно пробормотал Блэк. «И что?» — саркастично вопросил Салем. «Ты думаешь, что в Министерстве магии сидят совсем идиоты? Типа того, что они наложат следящие чары на сам дом, а на весь квартал не догадаются?» «Ну да, наверное». «Нет, Сириус, и мы не будем этого проверять. Гермиона и так находится на волоске от отчисления. Она мне слишком много помогала, чтобы ее подставлять. Тем более, столь глупым образом. Не стоит недооценивать людей, особенно идиотов и тем более инициативных идиотов. Ты ему поручишь заколдовать дом, а он наложит чары на весь микрорайон. Чувствуется опыт общения с идиотами», — ухмыльнулся Блэк. «Я был большой шишкой у волшебников, Сириус. Естественно, мне постоянно приходилось сталкиваться с такими магами». Мотоцикл взревел мотором, разбудив ближайших жителей. Сириус рванул с места. Через некоторое время они прибыли к запущенному коттеджу в старом районе Лондона. Неподалеку располагалась закрытая в угоду экологии теплоэлектростанция. Благодаря ее работе в прошлом, кирпичные стены дома были покрыты слоем темной пыли, которая превратила их из красных в темно-серые. «Колдуйте, сударь», — спрыгнул с мотоцикла Салем. «Теперь можете делать это сколько угодно». А куда применять волшебство в доме имелось. Внутри царили бардак и запустение. Все поверхности были покрыты слоем пыли. Но все было не настолько катастрофическим, как можно было ожидать за 12 лет без людей. Сириус собирался приводить дом в порядок, но кот его остановил. «Мы же будем жить в прошлом. Ты точно хочешь два раза наводить порядок?» Блэк замер с занесенной волшебной палочкой. «Пожалуй, воздержусь от двух уборок. Ты меня обещал научиться управлять маховиком времени». «Конечно. Слушай и запоминай». Салем научил Сириуса заклинаниям, с помощью которых можно управлять виртуальным меню маховика времени. Вскоре Блэк выставил перемещение на 3 с лишним года назад, чтобы попасть в июль. Ему не хотелось зимой топить камин и добывать для него дрова, а также иными способами нагонять тепло. Нормальной системой отопления его дом не был оснащен. Там даже электричества не было, к удобству использования которого мужчина привык за последнее время. Вскоре волшебник и кот переместились в прошлое в 90-й год, и сразу же оказались в намного более пыльной гостиной. Салем громко чихнул и сказал: «Вот теперь пора использовать очищающую магию. Я верю, у тебя получится, Сириус. После уборки в особняке на Гримма для меня такая площадь пустяки», — выпятил грудь колесом и расправил плечи Блэк. Он приступил к колдовству. Чары для уборки у него выходили отменными. Чувствовалось, что ему приходилось недавно часто пускать их в ход. Благодаря его усилиям через час гостиная сияла от чистоты. Потом Сириус дошел до уборки спален. Пока он этим занимался, Салем принялся искать телефон. Не обнаружив такового, он поднялся на второй этаж. «Эй, Собакин, у тебя что, телефона нет?» «Нет», — усмехнулся Блэк. «Тут ничего магловского нет, ни телефона, ни электричества». Дядя Альфард был типичным колдуном, хоть и более лояльно относился к маглам. «Что у вас за волшебники жалкие?» — возвел очи к потолку кот. «Они такие же смертные, как и обычные люди. Как такое возможно? Вы же маги. Разве обрести бессмертие с помощью волшебства — это не первое, что приходит в голову?» «Я слышала, Фламиле», — в тоне Блэка проскользнули нотки обиды, — «но он ни с кем не делится секретом философского камня. Бывшему директору Хогвартса, Армандо Диппиту, на момент гибели в прошлом году было 355 лет. Причин его смерти никто не называл, да и сам факт его ухода из жизни почти не освещался, но факт налицо, он додумался до чар бессмертия, иначе бы не дожил до такого возраста. И я уверен в том, что умер он не от старости». «Диппит был жив все эти годы?» — удивленно распахнул глаза Блэк. «Я думал, что он умер, как только передал директорский пост Дамблдору. Он прожил после этого еще почти три десятилетия», — в очередной раз продемонстрировал свою осведомленность Салем, показывая, что не только пропадал в библиотеке. «И вообще, я не был бы столь уверен в его гибели. Подстроить свою смерть для опытного волшебника не проблема, а у вас, среди множества завистливых слабаков, проще начать жизнь с белого листа, чем демонстрировать свое бессмертие. Спорим на 1000 фунтов, что Дамблдор до 2000 года подстроит свою смерть. Ты путешествовал в будущее?» Сириус покосился на маховик времени, который носил на шее. «Нет, но я поделился с этим хитрым жуком заклинанием бессмертия», — ухмыльнулся Салем. «И он уже выглядит моложе, чем положено. Так что я более чем уверен в том, что Альбус уже строит планы отхода от дела и ухода в тень». «Вау!» — взгляд Сириуса, направленный на кота, наполнился восторгом. «А меня научишь этому заклинанию?» «Тебя?» — задумался кот. «Хаэм, дай-ка подумать. Хаэм, пожалуйста». Блэк смотрел на Салема, словно преданный щеночек. «Я же тебе помогаю, и буду помогать в будущем, клянусь. Раз уж ты мой приспешник, то достоин награды», — принялся вслух рассуждать Сиберхаген. «Но чары бессмертия слишком ценные, чтобы ими расплатиться за банальную помощь, которую можно получить от любого наемника. Но ты мой приспешник, а других у меня почти нет. Да и бородатому шмелю я уже дал эти чары. Салем, я тебе помогу во всем. Ладно, запоминай». Сиберхаген принялся учить Сириуса методу спилманов. Через несколько часов у Блэка получилось заклинание. Тут же он на глазах сбросил лет 14. Вместо своих 34 он стал выглядеть молодым парнем лет 20. А во, радостно разглядывал он себя в зеркале. «Я помолодел. Волшебник выглядит на тот возраст, на которых себя ощущает», — пояснил кот. «По крайней мере, в этом особенность данного заклинания. Но моложе определенного выглядеть не получится. Полагаю, ты стал бы 16-летним, если бы эти чары уменьшали вес и рост. А так минимальная планка для взрослых у них как раз около 20 лет». «Круто!» — фонтанировал восторгом Сириус. «Спасибо, Салем. Я чувствую себя намного лучше. Словно действительно вернулся во времена своей молодости». Сириус, окрыленный своим новым обликом, принялся расхаживать по комнате, то и дело поглядывая в зеркало. «Ну что, кот, теперь я снова красавчик». Он самодовольно провел рукой по подбородку, где щетина сменилась гладкой кожей. «Да, да, просто сердце замирает», — зевнул Салем. «Если бы у меня были руки, я бы уже рисовал твой портрет для будущего музея величайшие нарциссы магического мира». «Ой, да ладно тебе», — Сириус отмахнулся, но ухмылка не сходила с его лица. «Просто я уже забыл, каково это — не выглядеть как бродяга с вокзала. Ну, теперь ты выглядишь как бродяга с университетской вечеринки. Прогресс налицо». Глава 42. Блэк фыркнул, но тут же вспомнил о главном. Так, ладно, хватит болтать. Ты обещал научить меня заклинанию перемещения между мирами. Давай уже, я готов. О, ты готов? Салем прищурился. Ну что ж, тогда слушай внимательно. Это сложное заклинание, требующее точности, концентрации и, самое главное, отсутствие анимагической формы. Что, анимагия, Сириус? Ты же превращаешься в собаку? Да, ну да, но какое это имеет значение? Огромное. Кот драматично взмахнул лапой. Мы уже выяснили, что анимагия создает помехи при пространственных заклинаниях. То есть я никогда не смогу этому научиться? Лицо Сириуса вытянулось. Ну, никогда, это слишком пессимистично. Есть два варианта. Либо ты отказываешься от своей анимагической формы. Неа, сразу отрезал Блэк. Я не собираюсь лишаться возможности превращаться в собаку. Это моя фишка. Либо. Салем многозначительно поднял лапу. Если бы у него были пальцы, он бы поднимал их. Мы находим способ обойти это ограничение. Например, с помощью артефакта или ритуала, который стабилизирует твою магию. А где его взять? В другом мире, невозмутимо ответил кот. Сириус уставился на него. Ты издеваешься? Ни капли. Просто ирония судьбы. Чтобы научиться перемещаться между мирами, тебе сначала нужно попасть в другой мир. Но как? Пока никак, продолжил кот. Сначала ты попробуешь выучить заклинание. Вдруг я не прав? Давай попробуем. 3 дня Сириус пытался овладеть этими чарами, но у него ничего не выходило. Вообще ничего. Ни единого пшика. Итак, мы убедились в том, что анимагия мешает не только аппарации и телепортации. Вид у Блэка был грустным. Вокруг валялись пустые коробки из-под пиццы и бутылки из-под сока, опустевшие кошачьи консервы и коробки из-под сливок. Не хотел я этого делать, но, похоже, нам придется привлекать Гарри. Тяжело вздохнул кот. «Гарри знает это заклинание?» – удивился Сириус. «Ага, знает. Обидно», – надулся Сириус. «Но я бы не хотел втягивать Сахатика в опасные авантюры. Не вешай нос, Шарик», – усмехнулся Салем. «Мы сначала можем отправиться в прошлое, спасти твоего друга и припахать его помогать мне вместо сына. Спасти Джеймса», – загорелся энтузиазмом Сириус. «Ты уверен? Почему нет? Если да, это самая идиотская петля времени», о которой я когда-либо слышал. «Добро пожаловать в мою жизнь», — Салем развел лапами. «Я уже лет 300 как в подобных схемах кручусь». Сириус задумался, потом резко хлопнул себя по лбу. «Так стоп, а почему мы просто не используем маховик времени, чтобы вернуть тебе человеческий облик? Как ты себе это представляешь?» — ехидно вопросил кот. «Ну, мы отправимся в прошлое, когда ты был человеком, и предупредим тебя, чтобы ты избегал ошибок, которые тебя приведут к этому состоянию. Сириус, во-первых, это приведет к еще худшим последствиям. Совет магов может меня вместо этого казнить. А мне, знаешь ли, больше нравится быть живым, пусть и котом, чем мертвым человеком. Во-вторых, временная магия не работает таким образом. Если мы внесем такие изменения, то попросту разветвим мир на 2 ветки. В одной из них я так и буду котом, в другой останусь человеком. В общем, для меня ничего не поменяется. То есть, начал Блэк, у нас есть устройство, которое может отправить нас в когда угодно, но оно бесполезно для самой главной задачи. Ну если ты так хочешь это сформулировать, то да. Блин, Сириус плюхнулся на диван. Это как получить ключ от всех дверей, но забыть, где твой собственный дом. Зато теперь у нас есть мотивация, философски заметил Салем. Так что, пес, ты все еще готов помочь? Блэк вздохнул, потом вдруг озорно ухмыльнулся. Конечно, потому что если есть хоть один шанс увидеть, как ты снова станешь человеком и попадешь в жуткую неловкость из-за того, что привык к лапам вместо рук, то я должен это увидеть. Вот это дух. Салем одобрительно кивнул. Ну что ж, тогда вперед, в прошлое, за спасением твоих знакомых и прочей ерундой, без которой наша жизнь была бы скучной. А можно хотя бы перед этим поесть? Сириус потрогал живот. Я вроде бы всего лишь пытался колдовать, а чувствую себя так, будто пробежал марафон. Ладно, кот великодушно махнул лапой. Но только если ты не будешь есть как собака. Ой, да иди ты. Уже иду. В прошлое. С голодным анимагом. Что может пойти не так? Погоди, Блэк задумчиво нахмурился. Салем, разве ты не говорил, что перед тем, как помогать Сахатому, нам нужно подготовиться? Именно это я и говорил, кивнул кот. Поэтому нам и следует попасть в прошлое, чтобы узнать, к чему готовиться. Нужно вначале из-под мантии невидимки с безопасного места проследить за тем, как все будет происходить. потом составить план, затем раздобыть генетический материал Джеймса и Лили, и с их помощью создать гомункулов-двойников. Потом следует найти способ отразить Аваду и спасти Гарри, а то общепринятая версия мне кажется несостоятельной в связи с отсутствием свидетелей. И лишь после всех этих манипуляций пора будет провести операцию спасения. «Я не умею создавать гомункулов», — нахмурился Сириус. «Боюсь, этому долго учиться. В твоих в руках покоится все время мира, и ты теперь бессмертный», — заметил Салем. «Да и вряд ли это займет больше полугода. Впрочем, у тебя появилась идея», — с надеждой уставился на кота Блэк. «Что будет, если человек под оборотным зельем погибнет под чужим обликом?» «Аво», — широко распахнулись глаза у Сириуса. «Хороший вопрос, я о таком никогда не задумывался. По идее, покойник останется в том же виде, в каком погиб, но это не точно. Надо бы провести эксперимент. На крысах. Конечно же, на крысах. На крысах одобряю. А с экспериментом есть сложности. У меня всего два флакончика оборотного зелья. Ты вряд ли его умеешь готовить. Купить же его. Даже не знаю, это возможно. Это не зелье, которое свободно продается в косом переулке». Блэк покачал головой из стороны в сторону. «Его делают на заказ. А во всей магической Великобритании мне известны всего два волшебника, которые могут сварить нечто подобное. Первый – Сопливиус, то есть Снейп. Но он меня к черту пошлет с любыми просьбами. Второй, Гораций Слизнард, бывший декан Слизерина. Но он давно отошел от дела и ни с кем не общается. Еще это зелье может сварить Гермиона Грейнджер», — заметил Салем. «Но я не хочу ее лишний раз привлекать к авантюрам, раз в них можно вытянуть взрослых магов, которые осознают, куда лезут. А если нам переместиться в прошлое?» Начал Сириус. «Найти там мастера зельеварения и заказать зелье у него, или полететь в другую страну и найти мастера там», — предложил кот, «или обратиться к Слизнарту, предложив ему щедрую плату, потом скакнуть на месяц вперед в будущее и получить готовый продукт». «Почему на месяц?» — удивленно приподнял брови Блэк. «Потому что это зелье готовится месяц. Сириус, у тебя есть деньги, я могу их взять в банке в своем сейфе, и гоблины ничуть не удивятся тому, что заключенный, который должен быть в Азкабане, спокойно шастает по их банку». «Ну да», — согласился Блэк, — «план так себе, то есть денег у нас нет, следовательно, нанять мастера зельеварения мы не можем, я же в зельях рукожоп. У нас лучшим в этом деле был Люпин, но и он так себе зельевар, если быть честным, да и не хочу я его привлекать. С момента, как я оказался на свободе, он меня ни разу не навестил, и насколько я понял, Гарри он тоже не навещал. Так что и как друг он так себе, а ведь мы в свое время ради него стали анимагами. Ради него, ну, он это, оборотень, так ты знаешь», — с облегчением выдохнул Блэк. «Мы узнали об этом, потому что жили с ним в одной комнате, и решили его поддержать. Вы это кто?» «Мы это я, Джеймс и Питер, мерзкая крыса». Сириус скривился от ненависти. «Тварь, предатель, жаль, не я его прикончил». «Сириус, не отходи от темы», — влез в его диалог Салем. «Вы решили помочь Люпину, и мы стали анимагами. Я, собака, Питер, сволочь, стал крысой, а Джеймс, олень. Поэтому и клички у нас были соответствующие. Лунатик, бродяга, сахатый хвост. Оборотень в виде волка не бросается на животных. Удивительная избирательность», — иронично прокомментировал Салем. «Выходит, вирус оборотничества вызывает тягу покусать людей и передается через укус, словно бешенство. А тут такие вкусные животные, которыми волки обычно питаются, и их оборотни не трогают. Фантастика, да и только. В моем мире до таких извращений не додумались. И слава всем богам, что это так. В любом случае попрошу не втягивать в эту авантюру всяких заразных особей. Мне еще на родине оборотней и вампиров не хватало. Я и не собирался звать Люпина. Кстати, Сириус», — продолжил кот, — «зачем нам заказывать оборотку? Не проще ли найти больше информации по этому зелью в книгах и прочитать про эффекты, или написать письмо Слизнарту с интересующим вопросом? Думается мне, он вполне может ответить, особенно если задать вопрос правильно, мол, пишу книгу, детектив, но не знаю, работает ли это зелье так. Ты думаешь, Сириус, не очкуй, я 100 раз так делал. Давай я ему напишу от своего имени». «А давай», — ехидно ухмыльнулся Блэк, — «и поспорим на пиццу. Если у тебя получится, пицца с меня, если нет, то с тебя». «Отлично», — отзеркалил ухмылку Салем. «Чур, пицца будет с анчоусами. Тащи сюда чернила, пергамент и сову». «У нас нет совы», — заметил Сириус. «Не мои проблемы, «Я отправлю письмо Совиной почтой из Косого переулка», — продолжил Блэк. «Когда письменные принадлежности были подготовлены, Салем сказал: «А теперь садись и пиши». Сириус написал под диктовку письмо следующего содержания. «Здравствуйте, уважаемый мастер Слизнард. Пишет вам французский писатель, известный под псевдонимом Жюль Верн. В реальности же меня зовут Салем Сибирхаген. Как и большинство книжных авторов, я знаю много обо всем в целом, и не знаю ни о чем конкретно. Но благодаря консультациям у метров магического мира мне удается создавать стройные литературные творения. Поэтому надеюсь на ваше авторитетное мнение и поддержку. К сожалению, настолько же знающего зельевара во Франции мне найти не удалось, видимо, они хорошо скрываются. Вас же мне посоветовал один из ваших бывших учеников. В моем произведении запланирована сценка, в которой злодей инсценирует свою гибель. Для этого он поит оборотным зельем висельника, который принимает облик злодея. Затем негодяй подставляет висельника под смертельный удар чар героя, сам же под невидимостью скрывается. В результате для всех злодей оказывается мертвым, а его тело так и остается без изменений. Суть моей проблемы в следующем. Я не знаю, насколько подобное близко к реальности. Сохранится ли облик злодея у висельника после смерти? Если сохранится, то надолго ли? Действует ли таким образом оборотное зелье в реальности? Заранее благодарю вас за ответ. Салем Сибирхаген. П.С. Можете не беспокоиться за почтовую сову. Она не погибнет от длительного перелета, ведь в настоящий момент я нахожусь в Великобритании. С нетерпением жду вашего ответа. Сириус отправился в Косой переулок, но поскольку лицо у него узнаваемое, то пришлось прибегнуть к гриму. Парик, пара накладок за щеки для придания им округлости, уродливые очки в роговой оправе на лицо. Все это до неузнаваемости изменило его облик. Вернулся он через полтора часа с довольным выражением лица. «Письма у тебя нет», — заметил кот. «Это значит, что либо ты его выбросил, либо отправил. Но поскольку волшебных денег у тебя не было, то я теряюсь в этих вариантах. Законы Гампа-Туфта». Радостно оскалился Блэк. «Что я трансфигурировал фунты для оплаты еды у маглов, что трансфигурировал галлеон для оплаты пересылки письма. Разницы никакой. Галлеон, то есть, тебе еще и сдачу дали настоящими сиклями и кнотами». «Ага», — радостно растянул губы Сириус. «Но ты пасть на мои деньги не разевай. Претендовать на эти пенсы?» — презрительно скривилась кошачья мордашка. «Оставь эту мелочь себе, песик. Кстати, ты не думал, что рано или поздно к нам постучатся Аврора и предъявит за фальшивомонетчество и мошенничество? Нас к этому моменту не будет в этом времени», — нагло ухмыльнулся Блэк. «Зря нарываешься», — продолжил Салем. «Нам нужны честные деньги. Кстати, я тебе не говорил, что знаю отличное заклинание удачи. Ха-ха-ха». Блэк разразился лающим смехом. «Меня ты на этот крючок не поймаешь. Сахатик мне уже рассказал о побочных эффектах этих чар, так что никаких казино под чарами удачи». «Жаль», — вздохнул кот. «Тогда придется что-нибудь придумывать». Ответ от Слизнарта пришел вечером того же дня, что для переписки посредством сов считается быстрым. «Добрый день, мистер Сибирхаген. Честно говоря, ваше письмо застало меня врасплох и заставило задуматься. С подобным я не сталкивался. В книгах по оборотному зелью ничего об указанном вами случае не сказано. К счастью, у меня в запасах нашлось оборотное зелье, и я решил провести эксперимент на мышах. Серую мышь посредством зелья я превратил в белую мышь и умертвил. Ни сразу, ни через час, ни через два часа она не вернула прежнего облика, так и оставшись белой. Полагаю, тело злодея, который на самом деле душегуб под оборотным зельем, так и останется злодейским. Спасибо за идею. Я проведу дальнейшие эксперименты и через несколько лет опубликую подробную статью об этом эксперименте в журнале «Практика зельеварения». Надеюсь, я вам помог. Хотелось бы почитать ваше произведение. С уважением, М.Р. Слизнард. Ну вот, — обрадовался Сириус после прочтения письма. — Не нужно тратить полгода на изучение и создание гомункулов, которых еще и отличить от волшебника могут. Да, но... — Салем выразительно посмотрел на напарника. — Тебе нужно будет найти двух смертников, которых придется взять под ментальный контроль и, перед гибелью спасаемых, подменить ими Джеймса и Лили. Это должны быть настолько отпетые мерзавцы, чтобы не жалко было замарать об них руки. — Почему мне? — растерял радостное настроение Блэк. — У меня лапки, — продемонстрировал он и Салем. — Да и друзья твои, и я на мокруху не подписывался. так что поиски негодяев-смертников на тебе. Ничего, найду, задумчиво нахмурился Сириус. Магловские тюрьмы переполнены всяческими мразями, да и на свободе подонков валом. Наркоторговцы, мафиози, маньяки и прочие. С выбором жертв Блэк особо не заморачивался. Он под антимагловским заклинанием посетил несколько тюрем, мужскую и женскую. В каждой из них он действовал одинаково. Пробрался внутрь, словно ни в чем не бывало. Обработал конфундусом начальника тюрьмы и выяснил у него о самых жутких арестантах. Тот выдал все как на духу. В итоге Блэк покинул каждую зону с уменьшенными маньяками разного пола, которые находились под воздействием напитка живой смерти. Спаянное им зелье погружало человека или животное в состояние анабиоза, что-то наподобие глубокой комы. В этом состоянии человек не нуждался в еде и воде. Он мог прожить так около 10 лет. Это бы его истощило, но не больше того. А за полгода-год с ним ничего особо не будет. Основное применение это зелье нашло у волшебников-фермеров. Те поили им лишнюю скотину, которую уже было бессмысленно кормить. Она корма съест больше, чем прибавит веса. После животных постепенно забивали. Также состав применяли для дальней транспортировки зверей в сочетании с уменьшающими чарами или зельем. Усыпил и уменьшил стадо коров, сложил в небольшую коробочку и переноси куда пожелаешь. Приступами мук совести Блэк не страдал, их у него не было. Ну не мог он испытывать что-то похожее на муки, когда речь шла о том, чтобы отнять жизнь у конченных негодяев. А он выбрал именно таких отъявленных мерзавцев. На счету мужика были десятки изнасилований и убийств. Женщина тоже была серийной убийцей. Проститутка-клофелинщица, которая за свою карьеру отправила на тот свет более 100 мужиков. Она намеренно травила своих клиентов увеличенной дозировкой отборной химии, чтобы те точно не очнулись. Его больше беспокоило иное, как незаметно проследить за домом лучшего друга в тот момент, когда того придут убивать. А главное, как не сорваться и не пойти сразу спасать Поттеров. Он чувствовал, что не сможет наблюдать эту жуткую картину и сдерживаться. В итоге Салем посоветовал ему перед операцией выпить успокоительного зелья. Глава 43. Слишком порывистый характер Сириуса заставил Салема немного пересмотреть планы. Он опасался, что Блэк не сдержится и побежит на помощь другу, тем самым все испортит так, что исправить не получится. После перемещения в октябрь 1981 года на разведку кот решил отправиться в одиночестве. Это стоило ему тонну нервов во время уговоров напарника. И то, что он увидел, ему не понравилось. Коты – идеальные шпионы, если имеют разум и могут поведать о том, что увидели. Они могут отлично скрываться. На них особо не обращают внимания. А если и замечают, то их не подозревают в злом умысле, а хотят погладить или покормить. Салема никто не заметил, чему он порадовался. На дом Поттеров было наложено заклинание Фиделиус. Его фишка в том, что оно скрывает некое пространство настолько шикарно, что найти сокрытое почти невозможно. Обнаружить спрятанный дом можно только в том случае, если хранитель тайны адреса выдаст его. Даже сам хозяин дома без этого не сможет попасть туда. Когда хранитель умирает, хранителями становятся все доверенные лица, которым был известен адрес. Так что коту адрес сообщил Сириус. В будущем он являлся одним из хранителей, а до момента гибели Питера был одним из многих носителей тайного адреса, которым ни с кем не мог поделиться. Удивительный парадокс. Они оказались в прошлом, в котором Питер Петтигрю все еще жив и является хранителем. При этом Сириус из будущего смог поведать коту адрес. В прошлом роль хранителя по настоянию Блэка была доверена крысе Питеру, который оказался крысой. Блэк надеялся, что на такого невзрачного мага никто не подумает, и просчитался. Петтигрю предал своих друзей, присоединился к темному лорду и выдал последнему тайну местонахождения дома под Фиделиусом. Поттеры жили на окраине Годриковой впадины в уютном коттедже из красного кирпича. Двухэтажный новострой, которому от силы пара лет, но как это водится у магов, без систем коммуникаций, электричества и телефона. Годрикова впадина – одно из двух уникальных британских поселений, в котором маги и обычные люди живут по соседству. Вторая такая деревушка, от Тересент Кочпалу. Там живут Уизли и Лавгуда из тех, кого Салем знал. 31 числа к дому подошли двое. Один из них был знаком Салему, это был тот самый Питер Петтигрю, которого он убил своими лапами в будущем, только моложе. И ведь лапы у кота снова зачесались его прикончить. А что было бы, если бы с ним пошел Сириус? Наверняка на этом моменте с прежней вселенной можно было бы распрощаться, поскольку временная ветка наверняка бы расслоилась. Второй маг, высокий и худой, на вид лет 50. В черной шевелюре проглядывались седые волосы. Оба мага были облачены в черные мантии до пят с большими капюшонами. Валан-де-Морт шел с наглой и высокомерной ухмылкой, его морда будто просила кирпича. Петтигрю семенил чуть позади с подобострастным видом. «Вот, господин, видите?» – залебезил он, будто готов был вылизывать задницу боссу. «Если тот попросит, даже не прикажет. Я говорил правду. Вот коттедж Поттеров. Разрешите, я вас подожду снаружи, ты мне будешь только мешаться», – окатил его волной презрения Валан-де-Морт. «Так что лучше тебе будет в дом не заходить». Стоило Валан-де-Морту отвернуться от перебежчика, как Питер с облегчением выдохнул и смахнул с лица пот. Салему с новой силой захотелось пожать ему шею, и он снова подтвердил свои мысли о том, что правильно поступил, не взяв на разведку Блэка. «Крыса навсегда останется крысой», — подумал он. Если бы это был хитрый план, в котором Валан-де-Морта заманили в ловушку, чтобы ударить его в спину. Но нет, Питер на самом деле привел маньяка в дом своих друзей, бывших. Пока Салем об этом размышлял, в доме раздался шум. Окна гостиной озарила зеленая вспышка. Через некоторое время, которое кот засек, такая же вспышка осветила детскую спальню. «Нет, так не пойдет», — нахмурился Салем, лежа на ветке в кроне придомового дуба, который был раз в 10 старше коттеджа. «Снаружи я ничего не увижу. Нужно либо проникнуть в дом, либо...» Внезапно раздался взрыв, в результате которого у дома снесло часть стены и кровли в районе детской спальни. Их обломки разлетелись далеко по окрестности. «Ни хрена себе!» — округлил глаза кот. «Это явно не Авада. Ни хрена себе!» — озвучил его мысли шокированный Петтигрю. «Это что там случилось? Эй, босс! Темный лорд! Вы это! Там живы!» А в ответ тишина, которую через мгновение нарушил детский плач. «Гарри!» — удивился Петтигрю. «Гарри, ты жив? А как же темный лорд?» Питер осторожно зашел в дом через распахнутую дверь. Кот спрыгнул с ветки и прокрался к дверному проему. Он успел узреть, как Питер осторожно с выражением брезгливости в смеси с ужасом обходит труп молодого парня чуть старше 20 с густыми каштановыми волосами и в очках-велосипедах. «Ты умер, Джеймс», – пробормотал Питер. «Мне жаль, прости, но моя жизнь мне дороже». Он продолжил подъем по лестнице. Как только он скрылся наверху за поворотом по направлению к детской, Салем шустро проскочил в дом и последовал за предателем. Он краем глаза заглянул в распахнутую дверь. Питер застыл возле мантии Валан-де-Морта, которая бесформенной кучей лежала на полу. Сквозь горловину проглядывала горстка пепла. Он с недоверием глядел на эту композицию под вопли годовалого ребенка, который сидел в детской кроватке. На лбу Гарри имелась окровавленная рана в виде молнии. «Лорд», — пробормотал Питер с недоверием, будто не мог поверить в то, что тот помер. «Но как? Вон же Лили». Салему были видны лишь голые ноги молодой женщины, которые торчали из-за детской кроватки. По всей видимости, она приняла на себя удар Авады Валан-де-Морта, прикрыв ребенка, после чего ее тело рухнуло назад и на бок. Из-за этого оно упало не на кроватку, а немного в стороне от нее. «Бедняжка Лили», — вздохнул Питер, — «ты связала свою жизнь не с тем парнем. Да и я, похоже, поставил не на того. Темный лорд помер. Только как? Ведь кроме Гарри тут никого не было». Петтигрю будто почувствовал слежку. Он резко обернулся в сторону дверного проема. Салем среагировал моментально, убрав голову и бесшумно отбежав в сторону. «Показалось», — продолжил Питер, — «совсем нервы не к черту стали. Хотя с такой жизнью не мудрено. Тебе, Лили, еще повезло. Ты хотя бы сразу умерла. А что мне теперь делать? Гребаный темный лорд подох. Зато Сириус жив. Мне кобзда. Бродяга меня убьет. Мне нужен план». Словно сбросив наваждение, Питер начал поспешное отступление. Он рванул прочь из разрушенной спальни, в которой чудом не пострадали ребенок и все его окружение. Зато стена и крыша в направлении останков Валан-де-Морта оказались сметены неизвестными чарами. Питер промчался по коридору второго этажа и продолжил свое бегство вниз по лестнице. В этот момент с потолочной балки спрыгнул кот. Он оттолкнулся от стены и приземлился на все четыре лапы. «Беги, беги, крыса, ничто тебе не поможет уйти от мохнатой лапы правосудия. Однажды я тебя прикончу, и это не угроза, а констатация факта». Кот зашел в детскую и огляделся. Гарри продолжал плакать. «Не ори», — сказал ему Салем. «Тут из живых только ты и я. Ты ребенок, я кот, никто из нас друг другу не помощник. Дождись взрослых, тогда и кричи, а так ты зря тратишь силы». Гарри будто его понял и замолк. Впрочем, его могла успокоить уверенная человеческая речь, или же так на него подействовала усталость, поскольку у него начали слипаться глаза. Да уж, более внимательно оглядел помещение кот, составляя картину происшествия. Маньяк зашел в спальню. Баба прикрыла собой пацана. Волан-де-Морт грохнул бабу. Потом он зачем-то подошел к ребенку и вырезал ему рану на лбу. Зачем? Наверняка, чтобы сделать крестраж. И это у него получилось. Но стоило ему закончить ритуал и немного отойти от кроватки, как его атаковало чем-то. В результате вместо темного лорда кучка пепла и мантия, а у дома нет части крыши и стены. Логика, а она пошла погулять. У Салема совершенно не стыковались взрыв, невредимая мантия и аккуратная горстка пепла. Давай рассуждать логично, принялся он комментировать свои мысли вслух. Если это был направленный взрыв, то Волан-де-Морта должно было раскидать кровавым фаршем по округе вместе с крышей и стеной, и мантию его тоже, но этого не случилось. Почему? Он принялся кругами ходить вокруг мантии темного лорда. Почему все так аккуратно, словно некто насыпал кучку пепла и сверху положил мантию? Если темного лорда спалили пламенем, то не должна была уцелеть мантия, и как минимум от огня пострадала бы окружающая обстановка. Его мантия ведь не артефакт божественного уровня, с виду обычная потрепанная тряпка. Навернув очередной круг, он заметил, что мантия далеко не первой свежести. Кстати, мог бы и новую купить. Такой крутой маньячила весь магический мир Великобритании запугал, а на мантию денег не нашлось. Интересно, почему? Или ему на внешний вид плевать, а из окружения никто не сказал, что он выглядит как абсос, и это вредно для имиджа? Уж я-то в имидже много понимаю и осознаю его важность для большой шишки. После очередного круга Салем пришел к мысли, что Волан-де-Морт мог и не помереть, что это похоже на имитацию его гибели. А чтобы запутать следы или изобразить борьбу, создали взрыв. Мол, это Лили в последний момент перед гибелью нанесла свой удар и убила злодея. Нет, ребята, все топорно и неправдоподобно. В такое поверит только сборище дегенератов. ХМ, в принципе, как раз для уровня местных волшебников сойдет. Тогда вопрос, кто это подстроил? Если я, то надо хорошо подготовиться. Салем вернулся к Сириусу, который в нетерпении расхаживал из стороны в сторону возле раскидистого дуба, расположенного за пределами поселка. Ну что там? В волнении сжал он кулаки до побелевших костяшек. А сам как думаешь? С сарказмом ответил кот. Все живы, кругом розовые розы и добрые волшебные пони. Ты так думаешь? Я скажу, они снова погибли, и я вновь не сумел вмешаться. Поникли плечи Блэка, а его лицо стало бледнее мела. Не ссы, Шарик, оптимистично продолжил Салем. У меня есть план, как всех спасти. Только ты не должен убивать Петтигрю. Понимаешь? Иначе ты все испортишь, и у нас ничего не получится. Хвост, со злостью прорычал Блэк, крепко сжимая ладони, будто пожимал невидимую шею. Нельзя, Блэк, фу. Насмешливо глядел на него сидящий напротив кот. Если ты неправильно вмешаешься и убьешь Питера, то Джеймса и Лили не спасти. А темного лорда? С надеждой посмотрел на кота Блэк. Его хотя бы можно убить? Его? Салем задумчиво наклонил голову на правую сторону. Его можно, даже нужно, но потом. Сначала мы должны его похитить и выведать у него, где находятся все крестражи. Крестражи? Не понял его мужчина. Волшебные побрякушки, из-за которых душа Волан-де-Морта привязана к миру смертных. С их помощью он может возрождаться. Я такое наблюдал уже несколько раз. Это что-то наподобие медальона со злым духом, который мы утопили в вулкане. Так может, начал Блэк, этот медальон тоже был крестражем темного лорда? Да почти наверняка, ответил без промедления Салем. Ведь эту хрень прятал темный лорд при помощи Кричера. Так что можно считать, что пару крестражей мы уничтожили и один прикопали. Интересно, на сколько частей разорвал свою душу этот псих? То есть, у него этих крестражей целая куча? Ужаснулся Блэк. Вот мы у него и выясним, сколько их и где, продолжил Салем. А пока возвращаемся в 90-й год в твой запасной домик. А почему не в прошлое? Потому что, Сириус, тебе предстоит приготовить полноценный порошок правды и выучить несколько крутых заклинаний, с помощью которых ты будешь подменять, обезвреживать и допрашивать темного лорда, а также спасать своих друзей. И еще мне понадобится время на разработку детального плана с посекундной тарификацией. В смысле, наши действия должны быть идеальными и вымеренными по мгновениям. Кстати, ты владеешь Империя? Нет, Сириус мотнул головой из стороны в сторону. только крутся. А зачем нам империя? Придется тебе выучить эти чары, продолжил кот. Иначе как ты маньяков, похищенных из тюрьмы, заставишь действовать нужным нам образом? И еще. Да, что еще? Сириус, нам нужны волосы Лилии Джеймса. Тебе придется наведаться в дом Поттеров до того, как там объявится кто-нибудь. Я, вздрогнул он, там первым должен появиться я, но слишком поздно. До этого, он взмахнул палочкой и прошептал заклинание, вызвав время. Я буду там минут через 20, совсем поздно. Потом я пошлю сообщение Дамблдору о судьбе Поттеров. Вскоре после этого туда придет Хагрид. Я передам ему Гарри и побегу искать хвоста, чтобы убить его. Он подстроит свою смерть взрывом и сбежит, а я, как идиот, сяду в тюрьму, потому что буду твердить, что это я виноват, имея в виду гибель Джеймса и Лили. Так, пес, давай, не грузись. Раз у нас есть время, мантию-невидимку накинул, и вперед за волосами. Только ты это, с голов Лили и Джеймса их не бери. Я тебе потом объясню, почему так. Найди волосы на их вещах, хорошо. В следующее мгновение Блэк развернул мантию-невидимку и накинул на себя. «Эй!» – окликнул его кот. «Возьми меня на ручки. Потом сразу отправимся в будущее». Раздобыв волосы, они переместились в 90-й год, после чего добрались из разрушенного дома Поттеров до коттеджа Блэка. 3 месяца ушло на подготовку. И все из-за того, что Сириусу с трудом давались бесполочковые заклинания. А ведь детям достаточно от нескольких минут до считанных часов, чтобы овладеть теми же чарами. В этом местные взрослые волшебники сильно уступали молодежи, поскольку в их сознании укоренилась установка, что колдовать можно лишь палочкой, а без нее могут чародействовать лишь великие волшебники. В итоге все было готово. Сириус проинструктирован и замотивирован по самые брови. Блэк стоял с черным котом на руках в гостиной разрушенного дома Поттеров. На дворе был конец сентября 1990 года. Он натянул на них обоих мантию-невидимку и набросил цепочку маховика времени на шею коту. Артефакт после недавнего использования был настроен на нужные даты. Сириус толкнул песчаные часы, и они с бешеной скоростью завертелись. Мир закружило. Как только безумная круговерть стихла, путешественники во времени оказались в гостиной дома Поттеров в прошлом, 31 октября 1981 года. Джеймс и Лили сидели за столом в кухне-столовой, проем в которую располагался справа. Блэк прокрался к проходу на кухню, держа наготове в правой ладони палочку. Левой он прижимал к себе кота. Он присел. Кончик палочки показался из-под подола мантии. В следующее мгновение один за другим 2 фиолетовых луча поразили Лили и Джеймса. Их тут же парализовало, и они попадали со стульев на пол. «Простите, друзья», Блэк поспешно стягивал с себя волшебную мантию. «Я позже вам все объясню. Сейчас на это нет времени». В следующий миг он напоил хозяев дома напитком живой смерти, уменьшил их и достал из внутреннего кармана пиджака небольшую шкатулку. Внутри шкатулка была обита бархатом и подушечками. В ней лежали 2 неподвижных человека, мужчина в копии наряда Джеймса и женщина, облаченная как Лили. Вскоре пленники были увеличены, а маленькие Лили и Джеймс заняли их место. Закрытая шкатулка вернулась в карман. На столе остались лежать их волшебные палочки. Блэк кинул взгляд на часы, которыми ему пришлось обзавестись, чтобы четко следовать плану. Время у него еще имелось, поэтому он старался не спешить. Салем проел ему плешь лекциями о том, что спешка приводит к ошибкам, поэтому следует действовать четко и с холодной головой. Они провели не меньше 2 дюжины тренировок в остатках дома Поттера в будущем. Вздохнув для успокоения, Блэк достал из левого кармана пиджака зелье, которым напоил мужика с бабой. Те тут же очнулись от анабиоза, но продолжили лежать. Их глаза были будто стеклянными и безжизненными. «Встаньте!» – резко приказал им Блэк. Бывшие обитатели шкатулки сразу же выполнили приказ, поднялись на ноги, но больше ничего предпринимать не стали. Они напоминали восковых кукол или андроидов, настолько же инициатива от них исходила. Это было неудивительно для тех, кто находились под действием топорно наложенного запрещенного заклинания подчинения империя. Из левого бокового кармана пиджака Сириус достал 2 флакончика и пару свертков с волосами. В один из пузырьков он добавил волос Джеймса, во второй волос Лили. Затем он раздал активированное оборотное зелье невольным камикадзе. «Выпейте это». И снова они его беспрекословно послушались. Их тела поплыли. Вскоре они превратились в полные копии Джеймса и Лили. «Получилось». Обрадовался Блэк. «Ты», — уставился он на двойника своего лучшего друга. «Возьми со стола волшебную палочку, которая ближе к тебе. Встанешь внизу возле лестницы лицом к входной двери. Направь палочку на двери, так стой, выполняй. Джеймс стал четко выполнять приказ. Он двигался, словно робот. Взяв палочку оригинала, он прошел к лестнице, встал перед ней и направил палочку в сторону входа. Все замечательно, как и было в прошлом, которое пока еще будущее. Салем остался удовлетворенным. Теперь второй. Да, нахмурился Блэк. Ты, уставился он на Лили. Бери со стола палочку и иди за мной. С мантией-невидимкой в руках и котом, который забрался ему на плечи, Сириус поднялся в спальню Гарри Поттера. За ними по пятам следовала Лили. Ребенок спал в своей кроватке. Блэк смотрел на него и хмурился. Не нравится мне эта идея. Джеймса с Лили мы спасаем, а Гарри оставляем на растерзание злодею и обрекаем на жизнь с Дурслями при живых родителях. Либо так, либо никак. Кот спрыгнул с его плеч на пол. Сириус, не тяни время. Второй попытки у нас не будет. Да-да, я помню. Втянул он носом побольше воздуха. На выдохе он приказал Лили. Встань перед детской кроваткой. Твоя задача прикрыть своим телом ребенка от зеленого луча заклинания. Когда дверь распахнется и сюда войдет мужчина в черной мантии, ты должна воскликнуть. Нет, не трогай Гарри. Лучше убей меня вместо него. Прячемся. Кот снова забрался на плечи Блэку. Сириус накинул на себя мантию-невидимку, после чего встал сбоку от детской кроватки. Он с трудом сумел заставить себя переложить волшебную палочку в левую руку. Указательный палец правой руки у него подрагивал от волнения. «Тихо!» – прошептал ему на ухо кот. Началось. Глава 44. Расставшись с Питером, Волан-де-Морт ворвался в гостиную Поттеров. И тут же он обнаружил хозяина дома, который стоял перед лестницей, наставив палочку в его сторону. Авада Кедавра быстро выпустил Том Реддл свое коронное заклинание. Зеленый луч попал Джеймсу Поттеру в грудь, после чего жизнь покинула его, и он рухнул на пол замертво. Волан-де-Морт порывистыми шагами преодолел гостиную и взбежал по лестнице на второй этаж. Он ворвался в детскую спальню через распахнутую дверь. Лили Поттер своим телом закрыла детскую кроватку и воскликнула. «Нет, не трогай Гарри, лучше убей меня вместо него». «Ты сама этого хотела», — наставил на нее палочку Волан-де-Морт. «Авада Кедавра». Зеленая вспышка. Луч попал в грудь девушки. Труп рухнул на пол. Волан-де-Морт застыл с задумчивым видом. Он разглядывал мальчика, который от воплей проснулся и принялся тереть глаза. «А что, если тебя не сразу убивать, а сначала провести на тебе испытание? Можно ли сделать живое существо частью своего бессмертия?» Задумчиво протянул темный лорд. «А почему бы и нет? Жертва была. Время для ритуала не истекло». Он наставил палочку на мальчика. В этот момент Сириус, который неподалеку скрывался под мантией-невидимкой, порывался атаковать его, но ему в правое плечо впились когти Салема. Блэк чуть не вскрикнул, но сдержался, прикусив губу. «Самнус». Вместо убийства, темный лорд усыпил ребенка, после чего приблизился к нему, доставая из кармана раскладной нож-бабочку. Такой нож ожидаешь увидеть в руке мелкого уличного грабителя, но никак не у волшебника, который повелевает группировкой чистокровных магов. Несколькими движениями лезвия Волан-де-Морт вырезал на лбу Гарри Поттера руну в виде молнии. При этом он тихо бормотал слова чародейского заговора. Под конец он схватился за голову, отступил на шаг от кроватки и поморщился. Стоило ему на мгновение прикрыть глаза от накатившей слабости, как Сириус понял, пора. В следующий миг Блэк наставил на темного лорда указательный палец правой руки и сказал: «Усни». Поскольку это было бесполочковое заклинание из другого мира, которое не сопровождалось лучами и прочими спецэффектами, оно прошло сквозь мантию-невидимку. Волан-де-Морт дернулся в сторону услышанного голоса. Он выронил нож и схватился за палочку в ножнах, но его веки стали будто весить по пуду. Они с неумолимой смыкались, а на тело накатывала сильнейшая слабость. Сознание затопила паника. Покачнувшись, темный лорд медленно завалился на пол. «Сириус, снимай с него мантию». «Я помню порядок действий», — рванул Блэк к темному лорду. Он скинул с себя мантию-невидимку, чтобы та не сковывала движений. Затем быстро стянул через голову мантию с Волан-де-Морта и с удивлением обнаружил, что тот под ней оказался голым. «Хоть бы трусы надел, маньячный эксгибиционист», — прокомментировал Салем. «Быстрее, пес, скоро сюда поднимусь я из прошлого. Я и так спешу». Из левого кармана Блэк достал мешочек, на который навел палочку. Тут же мешочек увеличился в размере. Сириус высыпал из него пепел на пол, после чего накрыл его мантией Волан-де-Морта. Последнему влил в рот напиток живой смерти, уменьшил впавшего в анабиоз мужика и запихнул его в мешок из-под пепла, который еле поместил обратно в карман. Подхватив мантию-невидимку и кота, Блэк вернулся к детской кроватке, вставил перед ней магический щит противо и наставил указательный палец в сторону окна и немного вверх. Направленный взрыв. С грохотом часть стены и крыши снесло напрочь. Гарри тут же от грохота проснулся, хотя до этого его не разбудила нанесенная Волан-де-Мортом рана. Тут же он закричал от боли и шока. Сириус заскрежетал зубами, с трудом сдерживаясь от того, чтобы помочь крестнику, но все же накинул пушистику на шею цепочку маховика времени и крутанул песочные часы. Мир завертелся, и временные манипуляторы исчезли, чтобы появиться на том же месте через 10 лет. «Кажется, у меня пробудился режиссерский талант», — Салем самодовольно улыбался. «Зови меня Салем Кубрик. Или нет, Салем Земискис. Даже не знаю, как лучше. Мы сделали это», — радостно воскликнул Сириус. «Мы сделали это, кот. Да-да-да». Салем спрыгнул на грязные прогнившие доски. Но еще ничего не закончилось. Нужно допросить Волан-де-Морта, вернуться назад в будущее и как-то объясниться с твоими друзьями. Это все ерунда, Салем. Блэк светился от радости. Главное, они живы. Остальное ерунда. А Волан-де-Морта я с радостью буду пытать. Ради такого я вспомню все семейные проклятия. Шарик, ты дурак. Закатил глаза кот. Не отходи от сценария. У нас есть полноценный порошок правды. Он любого волшебника проймет и заставит говорить правду. В сочетании с чарами дезориентации эффект лучше. Волан-де-Морт ничего не сможет нам сделать. Главное, их подновлять в процессе допроса. А то у меня так однажды Дамблдор сбежал. Не порти мне настроение, Салем, усмехнулся Блэк. Я так хочу отомстить этому ублюдку. После допроса сколько угодно, продолжил Сиберхаген. До этого ни-ни, а потом хоть на британский флаг его порежь. Только это, перед тем, как убьешь его, сначала сотри ему память. Надеюсь, ты помнишь, что он бессмертный. Пока еще бессмертный, хищно оскалился Сириус. Пока. Жаль, что он этого не вспомнит, но я-то буду знать о том, что отомстил Волан-де-Морту за все его злодеяния. А потом найду все его крестражи, и снова отомщу, уничтожив их. Мне нравится твой настрой, подручный. Но сначала допрос, доставай этого психа. Если бы Салема спросили, доволен ли он тем, что допрос Волан-де-Морта прошел без сюрпризов по заготовленному сценарию, он бы затруднился с однозначным ответом. С одной стороны, да, ведь никто не пострадал, за исключением самого Волан-де-Морта. Но тот сам к этому долго и упорно шел. Сириус с маниакальным удовольствием вымещал на темном лорде всю свою злость и обиды, а после этого стер ему память и сжег дотла. Но это того окончательно не прикончило, поскольку после смерти тело темного лорда покинул черный полупрозрачный дух гуманоидных очертаний, который с жутким воем свалил через потолок. К плюсам стоило отметить, что теперь им стали известны все крестражи Волан-де-Морта и их расположение, а также то, как они защищены. На самом деле их было не так много, как можно было ожидать в худшем случае. Даже двузначного числа не набралось, всего 6 штук, но Том Реддл планировал их наклепать 7. Кстати, Гарри Поттера после создания из него крестража он все же собирался прикончить. Он использовал его в качестве подопытного, чтобы понять, можно ли сделать крестраж из живого существа. Эта новость сильно не понравилась Блэку и раззадорила его, поэтому, ну, скажем так, не каждому приходилось наблюдать анальный криптоанализ, в котором участвовали темный лорд и трансфигурированный паяльник. С другой стороны, когда все идет настолько гладко, то становится скучно и страшно одновременно. По закону подлости пакость обязана случиться, а ее все не происходило, и это напрягало Салема. Итак, начал кот, когда Блэк успокоился и вернулся к нему, остались кольцо, чаша и диадема. Диадема в Хогвартсе. Добраться до нее не представляется проблематичным. Кольцо. Ну, оно опасно, но если послать его надеть на палец трансфигурированного голема, то тоже никаких проблем. А вот как добраться до чаши, если неизвестно, где она? Известно, подал голос Сириус. У моей безумной кузины Беллатрисы Лестриндж. Она в Азкабане. Мы можем ее навестить и спросить, где чаша. Порошок правды нам в помощь. Ну, нафиг. Замотал кот головой из стороны в сторону. Я слышал, что вашу зону охраняют демонические вертухаи, которые высасывают души. Я кот молодой, только 6-е столетие разменял, мне еще жить и жить. Не хочу лишаться души в столь юном возрасте. Ха-ха-ха. Залился лающим смехом Блэк. Молодой на 6-м столетии. «Вот умора, я на тебя посмотрю в этом возрасте, и как ты будешь рваться на ненужные подвиги. У меня есть план, хороший, великолепный. Я тут настриг волос с Валандимарта. Если раздобыть еще оборотного зелья, я мог бы организовать доставку чаши прямиком в наши лапы. Ты хотел сказать руки, Салем? Да-да, конечно, руки».